Глава 33. Эверли. Инфернос. День 9. Данте трус. Точка. Наверное, мне не стоило так радоваться новому наряду, но, черт возьми, я классно выглядела. И сексуально, и абсолютно нелегко воспламеняющейся. Я с ухмылкой обвела себя взглядом. Мне разрешили оставить мои черные сапоги, но только их. Мы с Рорком вышли из магазина на окраине Минабатура чуть больше часа назад. И с тех пор я не переставала восхищаться новой одеждой. Черные кожаные брюки плотно облегали тело. Очень плотно. А топ, если это был топ, без понятия, как еще это назвать, покрою напоминал тот, что носила Амида, но был не настолько откровенным. Несколько полосок черной кожи пересекались перед грудью и образовывали что-то вроде брони. Но, в отличие от Амиды, под него я надела тонкую светлую рубашку, которая закрывала и руки, и декольте. Мне не хотелось переусердствовать, поэтому я следила, чтобы вещи не выглядели слишком сексуально. Правда, с переменным успехом. Верх груди все равно был виден, а между поясом и доспехами проглядывала полоска бледной кожи. Закругленные ножи крепились на поясе и в левом сапоге, а волосы я завязала в высокий хвост. Мне страшно нравился новый образ. Прежняя Эверли радовалась бы, потому что узнала в нем себя. Но разница заключалась в том, что я ходила по магазинам с Даймоном, а не с кем-то из Ковина. Удивительно, но мой мозг, казалось, испытывал все меньше проблем с этим. И что еще удивительнее, несмотря на странность ситуации, я чувствовала себя такой беззаботной, какой не была много лет. «Ты закончила любоваться собой? Или мне принести зеркало, чтобы ты разглядела еще и свою задницу в этих штанах?» Я подняла голову. Мы покинули Минабатур и уже некоторое время шли в сторону Красного леса. Леса, который я видела лишь мельком и который мне хотелось изучить лучше. Рорк остановился, и мои мысли куда-то унеслись. Я демонстративно повернула голову и попыталась заглянуть себе через плечо. «А моя задница хорошо выглядит?» Даймон раскатисто рассмеялся и покачал головой. «Никому этого не говори, но ты мне нравишься, рыжая». Он ухмыльнулся. «И твоя задница выглядит феноменально». Я широко улыбнулась. «Спасибо». «А теперь держись». Рорк протянул мне руку. «В шахтах снова проблемы». Нахмурившись, я посмотрела на него. «Снова оставишь меня на скале?» «Нет». «Ладно». Я ухватилась за его руку и почувствовала, как мы распадаемся на частицы, чтобы вновь собраться на новом месте. Рорк сдержал слово и перенес нас в самый центр событий. Мы материализовались в одной из шахт, которые я в прошлый раз заметила сверху. Стоило мне увидеть Даймонов, как в голове возникла мысль. А они не почувствуют, кто я на самом деле? Обвинят меня? Может быть, даже нападут? Рорк высвободил руку. «Продавец смотрел на тебя странно?» «А, нет». Я нахмурилась. «Пока ты не сказал, я об этом не задумывалась, но нет». «А почему?» «После нашего первого приключения Данте наложил на тебя заклятие, маленькая ведьма. Для всех, кроме нас. Ты теперь выглядишь как Даймон, пахнешь как Даймон и имеешь ту же магическую ауру, что и Даймон черного огня». «Он действительно это сделал?» «Разве это не ослабит его еще больше?» Рорк медленно повернул голову в мою сторону. «Интересно, что именно это было твоей первой мыслью?» «Хм. Когда он наложил на меня эти чары, и почему я их не чувствую?» «Во-первых, — поднял палец Рорк, — это сделал не сам Данте, а Инфернос и, соответственно, Высота». «Окей, это частично отвечало на мой вопрос. А во-вторых, распрямил он еще один палец. Ты не замечаешь этого, потому что он так хочет». Оба ответа чертовски расплывчатые. Рорк показал мне средний палец. «В-третьих», — сделал он акцент на этом слове, «мы здесь не для того, чтобы болтать». Он кивнул в сторону нескольких даймонов, которые внимательно за нами наблюдали. На их лицах читались недоверие и настороженность, но вместе с тем я уловила страх и... У некоторых из них — ненависть. Похоже, будет весело. Даймоны, работавшие в шахтах, выглядели иначе, чем Рорк или Амида. Кожа у них была сероватой, а глаза светились ярким, флуоресцентным голубым цветом, как поверхность озера в солнечный день. При правильном освещении они выглядели голубыми, но если изменить угол зрения, оттенок казался серо-серебристым. Все они были в одинаковой форме — кожаные штаны в сочетании с курткой из плотной ткани. Их одежду, как и волосы, покрывала пыль. Рогов я не заметила. Других отличительных черт, кроме цвета кожи и жутких глаз, у них тоже не было. «Кто они?» — тихо пробормотала я, пока мы приближались к небольшой группе рабочих. «Левкодаймоны», — прошептал Рорк. «Горные даймоны. Родом из пустоши. Они знают эти скалы, как свои пять пальцев. И из-за них возникают проблемы». Рорк фыркнул. «Обычно только из-за тех троих». Нетрудно было догадаться, кого он имел в виду. Трое левкодаймонов отделились от группы и встали у нас на пути. Позы напряженные, выражения лиц агрессивные. Под пристальными взглядами шахтеров мы подходили ближе, пока Рорк не остановился. Я с любопытством огляделась. Здесь собралось около 40 или 50 даймонов. Слишком много, чтобы сражаться с ними, если обстановка накалится, но я не очень волновалась, ведь в случае необходимости Рорк мог телепортировать нас отсюда. Вынуждена признать, что сверху шахты выглядели более эффектно. Вблизи все смотрелось уныло и пыльно, хотя камень, который здесь добывали, был красивого темно-красного цвета. «Нумер», — поприветствовал Рорк даймонов, стоявших перед нами. Когда один шахтер сделал шаг вперед, я поняла, что это слово не приветствие, а имя. Нумер посмотрел сначала на Рорка, потом на меня. В его взгляде плескалось презрение. «Посмотрите, кого нам прислал наш распрекрасный король. Опять!» Он издал злорадный смешок. «Краснокожего!» Некоторые даймоны стали посмеиваться. Я нахмурилась. «Твои друзья?» Чуть слышно спросила я Рорка. «Это вряд ли». Его тихое ворчание превратилось в покашливание. «Ваш повелитель требует, чтобы вы возобновили работу», заговорил он громким голосом. «Уже второй раз за неделю вы опускаете кирки». Нумер пожал плечами. «А если нам больше не хочется? А если Данте отменит ваше щедрое жалование? Вы же не рабы, Нумер!» Рорк обвел взглядом собравшихся. «Вам щедро платят за ваш труд». «Не так щедро, как нам платил бы и мир». Я почти перестала контролировать собственную мимику, но только почти. «И мир?» Рорк сплюнул себе под ноги. «Так вперед! Отправляйся в огненные земли! Иди к Эмиру, присоединяйся к его трусливому восстанию и посмотри, куда это тебя приведет. Данте Инфернос — наш правитель». Низкий голос Рорка эхом разнесся по шахте. «Это он веками защищал вас и обеспечивал хорошую жизнь. Он...» «Это он ослабляет Инфернос!» Рорк сжал огромные кулаки. «Скажи это еще раз, и тебе придется иметь дело со мной». «Ты вообще способен сложить 2 и 2, красное чудовище? Или Данте держит тебя только за физическую силу?» «Держу пари, он заставляет его двигать мебель», — проворчал один из даймонов перед нами. «Или делать ему массаж». «Какой домашний питомец!» Ошеломленная, я бросила взгляд на Рорка. Он стоял с окаменевшим лицом, пытаясь игнорировать насмешки, будто привык к этому. При этой мысли во мне проснулся гнев. Почему он терпел такое поведение? Несколько даймонов расхохотались, чем только раззадорили Нумера. «Красное чудовище и черноогненная шлюшка. Да у Данте там настоящий балаган». Снова смех. Но мне было не до смеха. Совсем не до смеха. Я снова посмотрела на Рорка, но он по-прежнему никак не реагировал. Единственным знаком того, что он вообще услышал эти слова, являлись сжатые кулаки. «Может, они делают это втроем?» — подал голос Даймон, стоявший слева от Нумера. Очевидно, они хотели унизить Рорка и одновременно спровоцировать его. «Интересно, кто кого имеет?» «Окей, с меня хватит. Я наслушалась достаточно. Как ни странно, магия загудела в тот момент в моем теле, наполняя силой и обостряя ярость. Я подавляла ее, чтобы не выдать себя, но и бездействовать не могла. Я не назвала бы Рорка другом, пока нет. Но он выступал моим союзником в этом безумии, и я не собиралась стоять в стороне и наблюдать, как они его оскорбляют. Если я что-то и ненавидела, так это людей, которые издеваются над другими, чтобы почувствовать себя лучше. «По крайней мере, у них есть члены, чтобы кого-то иметь», — заявила я, оглядывая стоявших передо мной мужчин со всем презрением, на которое была способна. Они замерли и, пожалуй, впервые обратили на меня внимание. Я заметила, как Рорк тоже повернулся в мою сторону. «Если у вас между ног вообще хоть что-то висит, это вряд ли достойно упоминания. Или почему тогда у вас возникает желание унижать других?» Несколько даймонов, стоявших за Нумером, шагнули ближе к главной тройке. Мои слова не произвели на Нумера особого впечатления. «А твой привесок умеет разговаривать, краснокожий?» «Его привесок умеет гораздо больше, чем разговаривать», — процедила я сквозь зубы. Я умирала от желания преподать им урок при помощи магии. В тот момент мне хотелось причинить им боль, хотелось унизить так же, как они Рорка. Но даже если я наплюю на осторожность, это не значит, что у меня получится. Раньше я никогда не использовала магию, настоящую магию, поэтому понятия не имела, на что способна. Это я и собиралась выяснить с помощью Данте. Как ни болезненна была эта мысль, но здесь и сейчас я бессильна, совсем как новичок. Поддавшись ярости, я шагнула вперед, но Рорк поднял руку и не дал мне пройти. «Не надо», — пробормотал он. «Он что, намеревался терпеть эти насмешки? Неужели ему каждый раз приходилось сталкиваться с подобным? Рорк, не надо, Эверли». Я не могла не задаться вопросом. Он не хотел, чтобы я заступалась за него или беспокоился о моей безопасности. Наверняка Данте велел ему защищать меня. В конце концов, я представляла ценность для Инферноса. Вероятно, мне тоже следовало бы испугаться. Все-таки перед нами стояла разъяренная или, по крайней мере, рассерженная толпа левкодаймонов. А нас всего двое. Тем не менее, я не чувствовала страха, только гнев. Но мир бросил на меня оценивающий взгляд. «Давненько у меня не было даймона черного огня», — прошептал он. «А еще эти волосы». Он недвусмысленно положил руку на свой пах. «Такое нечасто увидишь. Я бы нашел для тебя применение». «Осторожнее со словами, Нумер. Она гостья Данте». «Гостья? С каких это пор наш король приглашает даймонов в высоту? И зачем?» «Не твое дело», — ответил Рорк одновременно со мной, правда, мой ответ прозвучал не так дипломатично. «Может, ему хочется пообщаться со здравомыслящим собеседником. Здесь-то он его точно не найдет. Я буду очень удивлена, если ты сумеешь сложить 2 и 2». Бросила я ему. Рорк едва слышно вздохнул. «Да, я здесь, чтобы помочь Данте. Не для того, чтобы усложнять его жизнь, но последние 7 лет мне приходилось иметь дело с недоверием и презрением, и это заставляло отбросить всякую осторожность». «Или...» Задумчиво коснулась я подбородка и повернулась к Рорку. В его глазах промелькнуло предупреждение, которое я проигнорировала. «Не Данте нуждается во мне и удовлетворяет меня». Соблазнительно обхватив одной ногой бедро Рорка, я прильнула к нему. Полный физический контакт, грудь вперед. Даймон сглотнул. Я сдержала ухмылку. «Потому что то, что висит между этих ног...» Пробежалась я рукой по голой груди Рорка. «Определенно достойно упоминания». Облизнув губы, я с вызовом посмотрела на остальных даймонов. Они вытаращились на нас с открытыми ртами. С их лиц спало высокомерие. Я победила, используя их же оружие, без всякой магии. И это было чертовски приятное чувство. «Хватит», — мрачно прорычал Рорк. «Продолжайте работу, Нумер. Или я сам отведу вас в огненные земли и брошу на растерзание Эмиру. Выбирай!» Он обвел взглядом шахтеров. «Это касается всех. Спектакль окончен. Возвращайтесь к работе». Рорк обхватил рукой мою талию и перенес нас обратно в высоту. Я моргнула. Мы стояли перед дверью в мою комнату. «Как это понимать?» Я скрестила руки на груди. «Как понимать твое поведение? Почему ты позволяешь им так с тобой разговаривать?» «Ничего особенного не произошло», — парировал он. «Глупая болтовня недалеких даймонов. Но Мира и его друзья смутьяны, не более того. Лают, но не кусаются. Тем не менее, они тормозят работу, и мы не можем позволить им посеять еще большее недовольство и подтолкнуть остальных в лапы Эмира». «В этом есть смысл», — откликнулась я. «Но, Рорк, то, что они говорили, казалось личным». «Ничего особенного не произошло», — упрямо повторил он, стиснув зубы. Мышцы его челюсти напряглись. Пусть сколько угодно утверждает, что слова тех даймонов его не затронули. Я ему не верила. «Данте знает об этом?» «Тут нет ничего такого, о чем ему следовало бы знать». «Рорк», — попыталась я снова. Мой голос звучал серьезно и укоризненно. «Эверли?» Перебил он меня, а потом добавил. «Оставь это, ведьма». «Ведьма. Не рыжая». Видимо, это тот момент, когда мне стоит заткнуться и отступить. В любом случае, я уже перешла черту, но проклятье. Ну, Мера и его дружки напомнили мне некоторых охотников. Не все относились ко мне так любезно в первые несколько лет после моего ухода, как Крейг. «Окей», — тихо ответила я. Рорк продолжал молчать, и я протянула руку и открыла дверь. Затем переступила порог и замерла, услышав его мягкий, хрипловатый голос. «Рыжая?» Я остановилась и, не оборачиваясь, отозвалась. «Да?» «Спасибо». Я обернулась, но он уже исчез.